Заключение. До позднего вечера сидели гости у Гура, много было переговорено разговоров, и, между прочим, Гур с Подьячим заспорили. «Вот что значит, — сказал Гур, — в правду-то верить. Добивайся ее, и всегда найдешь. На самого сильного врага, коли ты прав, иди и борись с ним». «Нет, не так, — возразил Подьячий. Это если мы с тобой так счастливо с сильным человеком справились и свою бедную правду из богатого кармана вытащили, так это другим не пример. Наша с тобой, Гур Савич, победа — это чистое чудо, а на чудеса полагаться не надо никому. С одним было, а с другим не будет. Да мы хоть чудом и победили, да зато сколько смертного страху натерпелись».